Сказка, сказка, сказка, сказка. От МСИ Ви. На севере Англии жил некогда великий чародей. Он говорил на всех языках и знал все тайны вселенной. У него была огромная книга в переплете из черной телячьей кожи, железными застежками и железными уголками. Книга эта была прикована цепью к столу, крепко-накрепко прибитому к полу, и когда чародей хотел почитать, он отпирал ее железным ключом. Только он один читал эту книгу, потому что в ней были собраны тайны царства духов. У этого ученого-чародея был ученик, преглупый малый. Он прислуживал своему великому учителю, но не смел и одним глазком заглянуть в огромную черную книгу. Его даже в покое чародея не допускали. Но как-то раз, когда учителя не было дома, ученик не утерпел и прокрался в его покой. И вот он увидел диковинные предметы, какими пользовался чародей, когда превращал медь в золото и свинец в серебро. Было тут зеркало, которое отражало все, что делается на белом свете. Была и волшебная раковина. Стоило чародею приложить ее к уху, и он слышал все, что хотел слышать. Однако ученик тщетно возился с тиглями. Он так и не смог получить из меди золото, а из свинца серебро. Напрасно всматривался он в чудесное зеркало. В нем плыли какие-то облака, да клубился дым, но ничего больше не было видно. А в раковине только что-то глухо шумело, будто далекая морская волна била о неведомый берег. «Ничего у меня не выходит, — подумал ученик, — потому что я не знаю заклинаний, написанных в книге, а она заперта». Он обернулся, и чудо! Книга оказалась не запертой. Учитель перед уходом забыл вынуть ключ из замка. Ученик бросился к книге и открыл ее. Слова в ней были написаны черными и красными чернилами. Юноша почти ничего не мог разобрать, но все-таки, водя пальцем по одной строчке, прочитал ее вслух по слогам. И вдруг комната погрузилась во мрак, и весь дом сотрясся. Громовые раскаты прокатились по всем покоям, и перед юношей появилось ужасное страшилище. Глаза его пылали, как два светильника, а изо рта вырывалось пламя. Это был демон Вельзевул, покорный чародею. Юноша нечаянно вызвал его заклинанием. «Приказывай!» — заревел демон, как ревет печь, когда в ней бушует пламя. Юноша застыл на месте. Его пробирала дрожь. Волосы встали у него дыбом. «Приказывай, или я тебя задушу!» Но юноша не мог ответить. Тогда демон схватил его за горло и, обжигая своим огненным дыханием, заревел. «Приказывай!» «Полей вон тот цветок!» В отчаянии выкрикнул юноша первое, что пришло ему в голову, и показал на герань, стоявшую в горшке на полу. Злой дух тут же исчез. На мгновение вернулся с бочонком воды на спине и вылил всю воду на цветок. Потом опять исчез и вернулся с новым бочонком. Да как он раз за разом исчезал и возвращался, и все лил и лил воду на герань, пока в комнате не набралось воды по щиколотку. «Довольно, довольно!» — задыхаясь, молил юноша, но демон не слушал его. Он все таскал и таскал воду, ведь ученик-чародея не умел прогонять духов. А вода беспрестанно поднималась, юноша уже стоял не по колени, потом по пояс, но Вельзевул по-прежнему таскал полные бочонки и поливал герань. Вскоре вода дошла юноше до подмышек, и он вскарабкался на стол. Потом она поднялась до самых окон, забилась о стекла, забурлила вокруг юноши, и он стоял в ней по шею. Напрасно он кричал во весь голос. Злой дух не унимался. Да он и по сей день таскал бы воду, поливал бы герань и, конечно, залил бы весь Йоркшир. Но чародей, к счастью, вспомнил, что забыл запереть свою книгу и вернулся домой. И в тот самый миг, когда вода уже пузырилась у самого подбородка бедняги-ученика, чародей ворвался в свои покои, произнес заклинание и прогнал Вельзевула в его огненную обитель.